Примечание к амфиболии рефлективных понятий. Да будет позволено мне называть место, уделяемое нами понятию, или в чувственности, или в чистом рассудке, трансцендентальным. Соответственно этому определение места, присущего всякому понятию, в зависимости от его применения и указания, как по правилам определить место всякого понятия, следовало бы называть трансцендентальной топикой. Это учение надежно предохраняло бы от всяких уловок чистого рассудка и возникающих отсюда заблуждений, так как оно всегда различало бы, к какой познавательной способности принадлежат, собственно, понятия. Любое понятие и любую рубрику, под которую подходит много знаний, можно называть логическим пунктом. На этом основывается логическая топика Аристотеля, которой могли пользоваться школьные учителя и ораторы, чтобы в той или иной части мышления найти все наиболее подходящее для обсуждаемого ими предмета и умствовать по поводу его с некоторой видимостью основательности или многословно болтать. Трансцендентальная же топика содержит не более чем 4 приведенные рубрики всякого сравнения и развлечения, отличающиеся от категории тем, что они показывают не предмет согласно тому, что составляет его понятие, величина, реальность, а только сравнение представлений, предшествующее понятию о вещах. Но это сравнение требует прежде всего рефлексии, то есть определения того места, куда следует отнести сравниваемые представления вещей. Мыслятся ли они чистым рассудком или даны в явлении чувственностью? Логически, понятия могут сравниваться без рассмотрения того, куда относятся их объекты, ноумены ли они для рассудка или феномены для чувственности. Но если мы хотим приступить с этими понятиями к предметам, то нам прежде всего необходима трансцендентальная рефлексия, чтобы определить, объектами какой познавательной способности должны быть эти предметы, чистого ли рассудка или чувственности. Без этой рефлексии применение понятий слишком ненадежно и приводит к мнимым синтетическим основоположениям, которые критический разум не может признать и которые основываются исключительно на трансцендентальной амфиболии, то есть смешении объекта чистого рассудка с явлением. Не имея такой трансцендентальной топики и потому обманутой амфиболией рефлективных понятий, знаменитый Лейбниц построил интеллектуальную систему мира, или вернее вообразил, будто познал внутренние свойства вещей, сравнив все предметы только с рассудком и отвлеченными формальными понятиями своего мышления. Наша таблица рефлективных понятий дает нам то неожиданное преимущество, что вскрывает отличительные черты его учения во всех его частях, и вместе с тем главное основание этого своеобразного способа мышления, покоящегося исключительно на недоразумении. Лейбниц сравнивал все вещи друг с другом только посредством понятий, и, естественно, не нашел никаких различий между ними, кроме тех, на основании которых рассудок отличает свои чистые понятия друг от друга. Условия чувственного созерцания, заключающие в себе свои собственные различия, он не считал первоначальными, так как чувственность была для него лишь способом смутного представления, а не особым источником представлений. Явление было для него представлением о вещи самой по себе, хотя и отличающимся от рассудочного познания по своей логической форме, в том смысле, что представления, поскольку у них обычно недостает расчленения, примешивают к понятию вещи побочные представления, между тем, как рассудок умеет обособлять их. Одним словом, Лейбниц интеллектуализировал явление, подобно тому, как Локк, согласно своей системе на агоний, если можно так выразиться, сенсифицировал все рассудочные понятия, считая их лишь эмпирическими или отвлеченными рефлективными понятиями. Вместо того, чтобы видеть в рассудке и чувственности два совершенно разных источника представлений, которые, однако, только в сочетании друг с другом могут давать объективно значимые суждения о вещах, каждый из этих великих философов ратовал лишь за один из источников познания, относящийся, по их мнению, непосредственно к вещам самим по себе, а другой источник считал или запутывающим, или приводящим в порядок представления первого. Поэтому Лейбниц сравнивал между собой предметы чувств как вещи вообще, только в рассудке. Во-первых, он сравнивал их, поскольку рассудок должен судить о них как о тождественных или различных, так как он, стало быть, имел в виду исключительно понятие о вещах, а не место их в созерцании, в котором единственно и могут быть даны предметы, и совершенно упускал из виду трансцендентальное место этих понятий. Следует ли относить объект к явлениям или к вещам самим по себе, то он неизбежно должен был распространить и на предметы чувств «mundus phenomenon» – «мир явлений» – свой принцип тождества неразличимого, действительно только для понятия о вещах вообще, и вообразил, будто тем самым внес немалый вклад в естествознание. Конечно, если я знаю каплю воды как вещь саму по себе, по всем ее внутренним определениям, то я не могу считать ее отличной от другой капли, если понятие первой капли, как целое, тождественно с понятием второй. Но если капля есть явление в пространстве, то она имеет место не только в рассудке среди понятий, но и в чувственном внешнем созерцании, в пространстве. И здесь физические места совершенно безразличны к внутренним определениям вещей, и место, равное Б, может принять вещь, совершенно подобную и равную другой вещи, находящейся вместе равном А. Точно так же, как если бы эта вещь была в такой же степени иной по своим внутренним свойствам. Различие по занимаемому месту в пространстве делает уже само по себе, без всяких других условий, не только возможными, но и необходимыми множественность и различение предметов как явлений. Следовательно, мнимый закон Лейбница есть не закон природы, а только аналитическое правило для сравнения вещей посредством одних лишь понятий. Во-вторых, основоположение, гласящее, что реальности, как одни лишь утверждения, никогда логически не противоречат друг другу, есть совершенно истинное положение об отношении между понятиями, но оно не имеет никакого значения ни когда речь идет о природе, ни когда речь идет о вещи самой по себе, о которой мы понятия не имеем. В самом деле, реальная противоположность встречается везде, где А минус Б равняется нулю, то есть где реальности, связанные в одном субъекте, уничтожают действия друг друга. Таковы все на каждом шагу встречающиеся в природе действия и противодействия, которые основываются на силах и потому должны называть реалитатис феномена. Общая механика может даже априори установить в виде правила эмпирическое условие этой противоположности, указывая на противоположность направления, условие, о котором ничего не знает трансцендентальное понятие реальности. Хотя господин фон Лейбниц и не возвестил об этом законе с помпой, как о новом основоположении, тем не менее он воспользовался им для новых утверждений, и его последователи прямо включили этот закон в свою лейбницевско-вольфовскую систему. Согласно этому основоположению, всякое зло, например, есть только следствие ограниченности твари, то есть следствие отрицаний, так как только отрицание может быть противоположно реальности. В одном лишь понятии о вещи вообще это в самом деле так, но не в вещах, как явлениях. Подобным же образом сторонники Лейбница считали не только возможным, но и естественным объединять в одном существе всю реальность без каких-либо причиняющих беспокойство противоположностей, так как они знали только один вид противоположности – противоречие, посредством которого упраздняется понятие самой вещи, но не противоположность, приводящую к взаимному разрушению. Когда одно реальное основание уничтожает следствие другого, условия же для того, чтобы представить себе такую противоположность, мы находим только в чувственности. В-третьих, монадология Лейбница не имеет никакого иного основания, кроме того, что этот философ представлял себе различие между внутренним и внешним только в отношении к рассудку. Субстанции вообще должны иметь что-то внутреннее, то есть нечто свободное от всех внешних отношений, следовательно, также и от сложения. Стало быть, основу внутреннего содержания вещей самим по себе составляет простое. Но внутреннее, присущее состоянию вещей самих по себе, не может также заключаться в их положении в пространстве, образе, соприкосновение или движение. Все эти определения – суть внешние отношения. И потому мы не можем приписывать субстанциям никаких других внутренних состояний, кроме того состояния, благодаря которому мы внутренне определяем свое собственное чувство, а именно, кроме состояния представлений. Так появились монады, которые должны быть первовеществом всей Вселенной, хотя деятельная сила их состоит только в представлениях, так что, собственно, они действуют лишь в самих себе. По этой же причине в учении Лейбница принципом возможного общения между субстанциями не могло быть физическое влияние, а должна была быть предустановленная гармония. В самом деле, так как все имеет лишь внутренний характер, то есть занято своими представлениями, то состояние представления одной субстанции не может находиться ни в какой действенной связи с состоянием представлений другой. Какая-то третья причина, влияющая на все субстанции вместе, должна согласовать их состояние друг с другом, и при этом непосредством случайного, в каждом отдельном случае, особо оказываемого содействия. Система ассистенция. Вспомогательная система. Латынь. А посредством единства идеи причины, которая действительно для всех субстанций и от которой все субстанции должны получать свое существование и постоянство, а стало быть, и согласование друг с другом сообразно общим законам. В-четвертых, известное учение Лейбница о времени и пространстве, интеллектуализирующее эти формы чувственности, возникло исключительно из той же иллюзии трансцендентальной рефлексии. Если я хочу одним лишь рассудком представить себе внешние отношения вещей, то это можно сделать только посредством понятия об их воздействии друг на друга. И если я хочу связать одно состояние вещи с другим ее состоянием, то это может произойти только в чередовании оснований и следствий. Поэтому Лейбниц мыслил пространство как определенный порядок в общении между субстанциями, а время – как динамическую последовательность их состояний. То особое и от вещей независимое, что, казалось бы, присуще пространству и времени, он приписывал смутности этих понятий, вследствие которой то, что есть лишь форма динамических отношений, принимается за особое созерцание, самостоятельно существующее и предшествующее самим вещам. Таким образом, пространство и время были в его учении интеллигибельной формой связи между вещами самими по себе, между субстанциями и их состояниями, а вещи были интеллигибельными субстанциями, субстанция ноумена. Но в то же время он хотел сделать эти понятия действительными также и для явлений, так как он не считал чувственность особым способом созерцания, а искал источник всех, даже и эмпирических представлений о предметах в рассудке, оставляя чувственности лишь достойное презрения занятия, спутывать и искажать представления рассудка. Между тем, если бы мы даже и могли высказывать синтетические суждения о вещах самих по себе посредством чистого рассудка, что, однако, невозможно, то такие суждения вовсе не могли бы относиться к явлениям, которые не представляют собой вещей самих по себе. Следовательно, в этом последнем случае я должен был бы сравнивать свои понятия в трансцендентальной рефлексии всегда лишь при наличии чувственности, и тогда окажется, что пространство и время – суть определения не вещей самих по себе, а явлений. Каковы вещи сами по себе, не знаю, и мне незачем это знать, потому что вещь никогда не может предстать мне иначе, как в явлении. Точно так же я обращаюсь и с остальными рефлективными понятиями. Материя есть субстанция феноменон. То, что внутренне ей присуще, я ищу во всех частях пространства, занимаемого ею, и во всех производимых ею действиях, которые, конечно, могут быть лишь явлениями внешних чувств. Следовательно, я не нахожу ничего, безусловно, внутреннего, а всегда нахожу только сравнительно внутреннее, состоящее, в свою очередь, из внешних отношений. Только, безусловно, внутреннее содержание материи, согласно чистому рассудку, есть химера, так как материя вовсе не есть предмет для чистого рассудка. Трансцендентальный же объект, лежащий, быть может, в основе того явления, которое мы называем материей, есть лишь нечто, чего мы не могли бы понять, если бы даже кто-нибудь мог сказать, что оно такое. Слова понятны нам лишь в том случае, если им соответствует что-то в созерцании. Если сетование «мы не познаем ничего внутреннего в вещах» должно обозначать, что чистым рассудком мы не можем понять, каковы являющиеся нам вещи сами по себе, то такое сетование несправедливо и неразумно. Оно вытекает из желания познавать, стало быть, созерцать вещи, не пользуясь чувствами, следовательно, из желания обладать познавательными способностями, совершенно отличающимися от человеческих способностей не только по степени, но даже по характеру созерцания и способу познания, следовательно, из желания быть не людьми, а какими-то существами, о которых мы не можем даже сказать, возможно ли они и тем более каковы они. Наблюдение и анализ явлений проникают внутрь природы, и неизвестно, как далеко мы со временем продвинемся в этом. Но если даже вся природа раскрылась бы перед нами, мы никогда не были бы в состоянии ответить на трансцендентальные вопросы, выходящие за пределы природы, так как даже и свою собственную душу нам не дано наблюдать с помощью каких-либо иных созерцаний, кроме тех, которые доставляются нам нашим внутренним чувством, а между тем в ней заложена тайна происхождения нашей чувственности. Отношение чувственности к объекту и трансцендентальное основание этого единства без сомнения скрыты слишком глубоко, чтобы мы, познающие даже и самих себя только посредством внутреннего чувства, а стало быть, как явление, могли применить столь неподобающее орудие нашего исследования для чего-то иного, кроме того, чтобы все вновь и вновь находить лишь явления, нечувственную причину которых мы так страстно хотели бы исследовать. Эта критика выводов, основанных на одних лишь актах рефлексии, полезна в особенности тем, что ясно доказывает ничтожность всех выводов о предметах, сравниваемых друг с другом исключительно лишь в рассудке, и вместе с тем подтверждает то, о чем мы главным образом твердили, а именно, что явления, хотя их и нельзя в качестве вещей самих по себе причислить к объектам чистого рассудка, тем не менее суть единственные объекты, в отношении которых наше знание может иметь объективную реальность, то есть быть таким знанием, в котором понятием соответствует созерцание. Если мы занимаемся только логической рефлексией, то мы сравниваем в рассудке только свои понятия, дабы узнать, имеют ли они одно и то же содержание, противоречат ли они друг другу или нет, содержится ли что-то в понятии внутренне или присоединяется к нему извне, а также какое из двух понятий следует признать данным, а какое только способом, каким мыслят данное понятие. Но если я применяю эти понятия к предмету вообще, в трансцендентальном смысле, не определяя точнее, есть ли это предмет чувственного или интеллектуального созерцания, то при этом тотчас же обнаруживаются ограничения, нельзя выходить за пределы этого понятия, искажающие всякое эмпирическое применение понятий и тем самым доказывающие, что представление о предмете как вещи вообще не только неполно, но без чувственного определения представления и независимо от эмпирического условия содержит в себе противоречие, так что мы должны или отвлекаться от всякого предмета в логике, или, если допускаем его, должны мыслить его при наличии чувственного созерцания. Стало быть, интеллигибельное требовало бы совершенно особого способа созерцания, не присущего нам. И так как мы им не обладаем, то интеллигибельное для нас ничто, но ввиду этого и явления не могут быть предметами самими по себе. В самом деле, если я мыслю лишь вещи вообще, то различия во внешних отношениях не составляют, конечно, различий между самими вещами, а скорее предполагают их. И если понятие об одной вещи внутренне вовсе не отличается от понятия о другой вещи, то я лишь ставлю одну и ту же вещь в различные отношения. Далее, путем присоединения одного лишь утверждения реальности к другим, положительное содержание вещи возрастает, и от него ничто не отнимается и ничто не уничтожается в нем, поэтому реальное содержание в вещах вообще не могут быть противоположны друг другу и тому подобное. Понятие рефлексии, как мы показали, из-за некоторого их неправильного толкования оказывают такое влияние на способы применения рассудка, что соблазнили даже одного из самых проницательных философов построить мнимую систему интеллектуального познания, стремящуюся определить свои предметы без помощи чувств. Именно поэтому изложение причины ошибок, кроющейся в амфиболии этих понятий как источники ложных основоположений, приносит большую пользу, с достоверностью определяя и отстаивая границы рассудка. То, что присуще или противоречит общему понятию, без сомнения также присуще или противоречит и всем подчиненным ему частным понятиям. Dictum de omni et nullo. Все, что утверждается, отрицается относительно каждого в целом классе, утверждается, отрицается относительно каждой части этого класса. Латынь. Однако было бы нелепо изменить это логическое основоположение в таком смысле, будто все, что не содержится в общем понятии, не содержится также и в частных, подчиненных ему понятиях. Ведь эти последние, потому и суть частные понятия, что содержат в себе больше, чем мыслится в общем понятии. Между тем, в действительности вся интеллектуалистская система Лейбница построена на этом последнем основоположении, и потому она рушится вместе с ним и вместе со всеми вытекающими из него двусмысленностями в применении рассудка. Положение о тождестве неразличимого основывается, собственно, на предпосылке, что если в понятии о вещи вообще нет твердого различения, то его нет и в самих вещах, так что все вещи, не отличающиеся друг от друга по самому своему понятию, по качеству или количеству, совершенно тождественны, numera eadem, тем же числом. Но так как в понятии о вещи отвлекаются от многих необходимых условий ее созерцания, то отсюда со странной торопливостью делают вывод, будто то, от чего отвлекаются, вовсе не существует, а вещи приписывают лишь то, что содержится в ее понятии. Понятие кубического фута пространства, где бы и сколько раз я его ни мыслил, само по себе совершенно одно и то же. Но два кубических фута в пространстве отличаются друг от друга уже своим местом, numero diverso, различными числами. Эти места – суть условия созерцания, в котором дается объект этого понятия. И не входя в понятие, они тем не менее относятся к нашей чувственности в целом. Точно так же в понятии о вещи нет никакого противоречия, если отрицательное не связано в нем с утвердительным, и одни лишь утвердительные понятия, соединенные вместе, не могут привести к устранению чего-то. Но в чувственном созерцании, в котором дается реальность, например, движение, встречаются условия, противоположные направления, от которых мы отвлеклись в понятии движения вообще, но которые делают возможным противоречие, правда, не логическое, а состоящее в том, что из одного лишь положительного получается нуль. Поэтому нельзя утверждать, будто все реальности находятся в согласии друг с другом, потому что между их понятиями нет никакого противоречия. Если бы кто хотел прибегнуть здесь к обычной уловке, а именно сослаться на то, что, по крайней мере, realitatis nomina не могут действовать друг против друга, тот должен был бы привести пример такой чистой и нечувственной реальности, чтобы можно было понять, представляет ли она собой вообще что-то, или она ничего не представляет. Между тем, мы не можем привести ни одного примера, иначе как из опыта, который никогда не доставляет ничего иного, кроме феномена. Это положение, оказывается, означает лишь, что понятие, содержащее одни лишь утверждения, не содержит никаких отрицаний, но в этом положении никто и не сомневался. Если опираться на одни лишь понятия, то внутреннее содержание вещей есть субстрат всех определений отношения или всех внешних определений. Следовательно, если я отвлекаюсь от всех условий созерцания и придерживаюсь исключительно понятия вещи вообще, то я могу отвлечься от всех внешних отношений, и все же у меня должно оставаться еще понятие того, что вовсе не есть отношение, означает лишь внутреннее определение. На первый взгляд отсюда следует вывод, что в каждой вещи, субстанции, есть нечто безусловно внутреннее, предшествующее всем внешним определениям и впервые делающее их возможными. Стало быть, этот субстрат есть нечто, не содержащее уже в себе никаких внешних отношений. Следовательно, нечто простое, ведь телесные вещи всегда суть лишь отношения, по крайней мере отношения частей, находящихся вне друг друга. И так как мы не знаем никаких, безусловно, внутренних определений, кроме данных нашим внутренним чувствам, то отсюда как будто вытекает, что этот субстрат не только прост, но и, по аналогии с нашим внутренним чувством, определяется представлениями, то есть все вещи – суть, собственно, монады или простые сущности, одаренные представлениями. Все это и было бы совершенно правильно, если бы к числу условий, без которых нам не могут быть даны предметы внешнего созерцания и от которых отвлекается чистое понятие, не принадлежало ничего, кроме понятия о вещи вообще. Между тем оказывается, что постоянное явление в пространстве, непроницаемая протяженность, может содержать в себе одни лишь отношения, не заключая в себе ничего, безусловно, внутреннего, и, тем не менее, быть первым субстратом всякого внешнего восприятия. Конечно, с помощью одних лишь понятий я не могу мыслить ничего внешнего без чего-то внутреннего, потому что понятия и отношения предполагают уже наличие, безусловно, данных вещей и невозможно без них. Но так как в созерцании содержится нечто, что отнюдь не заключается в одном лишь понятии о вещи вообще и дает субстрат, вовсе не познаваемый посредством одних лишь понятий, а именно пространство, которое вместе со всем, что в нем содержится, состоит из одних лишь формальных или же реальных отношений, то я не имею права, основываясь только на том, что посредством одних лишь понятий никакая вещь не может быть представлена без чего-то абсолютно внутреннего, утверждать, будто и в самих вещах, подчиненных этим понятиям, и в их созерцании нет ничего внешнего, в основе которого не лежало бы нечто безусловно внутреннее. В самом деле, если мы отвлечемся от всех условий созерцания, то, конечно, в одном лишь понятии нам не останется ничего, кроме внутреннего вообще, с его отношениями, благодаря которым только и возможно внешнее. Однако эта необходимость основывается лишь на абстракции и не имеется в вещах, поскольку они даются в созерцании с такими определениями, которые выражают только отношения и не имеют ничего внутреннего в своей основе, так как они не вещи сами по себе, а только явления. И в самом деле, все, что мы знаем о материи, сводится к одним лишь отношениям. То, что мы называем внутренними определениями материи, внутренне лишь в относительном смысле. Но, тем не менее, среди них есть самостоятельные и устойчивые отношения, посредством которых нам дается определенный предмет. Если отвлечься от этих отношений, то ничего не останется для мышления. Это не устраняет понятие о вещи как явлении, а также понятие о предмете in abstracto, но устраняет всякую возможность предмета, определимого согласно одним лишь понятиям, то есть ноумена. Конечно, странно слышать, что вещь целиком должна состоять из отношений, но ведь такая вещь есть лишь явление, и ее нельзя мыслить посредством чистых категорий. Она представляет собой лишь отношение чего-то вообще к чувствам. Точно так же, если мы имеем дело с одними лишь понятиями, то мы не можем мыслить отношения вещей in abstracto иначе, как предполагая, что одна вещь составляет причину определения другой. Таково ведь само наше рассудочное понятие об отношениях. Но так как в этом случае мы отвлекаемся от всякого созерцания, то мы совершенно упускаем из виду способ, которым части многообразного могут определять место друг для друга, а именно упускаем из виду форму чувственности, пространства, которая, однако, предшествует всякой эмпирической причинности. Если под чисто интеллигибельными предметами мы будем разуметь вещи, мыслимые посредством одних чистых категорий, без всякой схемы чувственности, то такие вещи невозможны. В самом деле, способ нашего чувственного созерцания, каким нам даются предметы, есть условия объективного применения всех наших рассудочных понятий, и если мы отвлекаемся от этого созерцания, то наши рассудочные понятия не имеют никакого отношения к какому-нибудь объекту. Даже если бы мы и допустили какой-нибудь иной способ созерцания, кроме нашего чувственного, то все равно наши функции мышления не имели бы для него никакого значения. Если же под интеллигибельными предметами мы подразумеваем только предметы нечувственного созерцания, к которым наши категории, конечно, неприменимы, и о которых мы поэтому никогда не можем иметь какое-либо знание, ни созерцание, ни понятие, то в этом чисто негативном значении ноумены, разумеется, должны быть допущены. В этом случае ноумен означает лишь, что наш способ созерцания направлен не на все вещи, а только на предметы наших чувств, и поэтому сфера его объективной значимости ограничена, так что остается еще место для какого-то иного способа созерцания и, следовательно, также для вещей как объектов этого способа созерцания. Но в таком случае понятие ноумена – проблематическое понятие. Оно есть представление о вещи, о которой мы не можем сказать не то, что она возможна, не то, что она невозможна, так как мы не знаем иного способа созерцания, кроме своего чувственного созерцания, и не знаем иного вида понятий, кроме категорий. Между тем, ни наши категории, ни наше созерцание не подходят ни к какому внечувственному предмету. Следовательно, мы еще не имеем права расширить в положительном смысле область предметов нашего мышления за пределы условий нашей чувственности и допускать, кроме явлений, еще предметы чистого мышления, то есть ноумены, так как эти предметы не имеют никакого положительного значения, на которое можно было бы указать. Нельзя ведь не признать, что одних лишь категорий еще недостаточно для познания вещей самих по себе, и без данных чувственности они были бы только субъективными формами единства рассудка без всякого предмета. Правда, мышление само по себе не есть продукт чувств, и в этом смысле оно не ограничено ими. Но это еще не дает ему права на самостоятельное чистое применение без присоединения чувственности, так как в этом случае мышление не имеет объекта. Нельзя также считать ноумены подобным объектом, так как ноумен есть именно проблематическое понятие предмета для совершенно иных созерцаний, чем наши, и для совершенно иного рассудка, чем наш, стало быть, для такого рассудка, который сам есть проблема. Итак, понятие ноумена не есть понятие объекта. Оно представляет собой только неизбежно связанный с ограничением нашей чувственности вопрос. Не существуют ли предметы, совершенно независимые от наших чувственных созерцаний? На этот вопрос можно дать только следующий неопределенный ответ. Так как чувственное созерцание направлено не на все вещи без различия, то остается место для других различных предметов, следовательно, они не отрицаются безусловно. Но за неимением определенного понятия, так как никакая категория для этого не пригодна, нельзя также и утверждать, что они суть предмета для нашего рассудка. Таким образом, рассудок ограничивает чувственность, не расширяя этим своей собственной сферы. И так как он предупреждает чувственность, чтобы она не притязала на знание вещей самих по себе и занималась лишь явлениями, то он мыслит предмет сам по себе, однако только как трансцендентальный объект, который составляет причину явления, не будучи, следовательно, сам явлением, и который нельзя мыслить ни как величину, ни как реальность, ни как субстанцию и тому подобное, потому что эти понятия всегда нуждаются в чувственных формах, в которых они определяют предмет. Стало быть, об этом объекте совершенно неизвестно, имеется ли он в нас или вне нас, и был бы он уничтожен вместе с чувственностью или остался бы и после ее устранения. Если мы желаем назвать этот объект ноуменом, потому что представление о нем не имеет чувственного характера, то мы вольны это сделать. Но так как мы не можем применить к нему ни одно из наших рассудочных понятий, то это представление все же остается для нас пустым и служит лишь для того, чтобы обозначить границы нашего чувственного познания и оставить место, которое мы не можем заполнить ни с помощью возможного опыта, ни посредством чистого рассудка. Итак, Критика этого чистого рассудка не позволяет нам создавать новую область предметов, кроме тех, которые могут предстать ему как явление, и запрещает уноситься в интеллигибельные миры, хотя бы даже только в понятия о них. Вполне простительное заблуждение, которое очевиднейшим образом приводит нас к этому, но не может быть оправдано, состоит в том, что применению рассудка вопреки его назначению придают трансцендентальный характер, и предметам, то есть возможным созерцаниям, приходится сообразоваться с понятиями, а не понятиям с возможными созерцаниями, на которых только и покоится объективная значимость понятий. Причина этого, в свою очередь, заключается в том, что перцепция и вместе с ней мышление предшествуют всякому возможному определенному порядку представлений. Поэтому мысль о нечто вообще, и определяя его с одной стороны, чувственно, мы, тем не менее, отличаем общий и in abstracto представляемый предмет от этого способа созерцания его. При этом у нас остается способ определения предмета с помощью одного лишь мышления, который, правда, есть лишь логическая форма без содержания, но, несмотря на это, кажется нам способом существования объекта самого по себе, ноумена, безотносительно к созерцанию, ограничивающемуся нашими чувствами. Заканчивая трансцендентальную аналитику, мы должны еще кое-что добавить, что само по себе не имеет особенно важного значения, но, пожалуй, необходимо для полноты системы. Высшее понятие, с которого обычно начинают трансцендентальную философию, есть деление на возможное и невозможное. Но так как всяким делением предполагается уже разделенное понятие, то необходимо допускать более высокое понятие, и это есть понятие о предмете вообще, взятом проблематически, без решения вопроса о том, есть ли этот предмет нечто или он ничто. Так как категории суть единственные понятия, относящиеся к предмету вообще, то решить вопрос о том, является ли предмет собой что-то или он ничто, следует согласно порядку категорий и по их указанию. Первое. Понятием всего, многого и одного противоположно понятие «все уничтожающее», то есть понятие «ни одного». Таким образом, предмет понятия, которому не соответствует никакое созерцание, которое можно было бы указать, есть ничто. Иными словами, такое понятие не имеет объекта, подобно ноуменам, которые нельзя причислить к области возможного. Хотя из этого еще не следует, что они должны быть признаны невозможными. Ens rationis. Сущность, созданная разумом посредством умозаключений. Латынь. Или, подобно, может быть, некоторым основным силам, которые мыслятся, правда, без противоречий, но и без примеров, почерпнутых из опыта, а потому не должны быть причислены к области возможного. Второе. Реальность есть нечто, а отрицание есть ничто, и именно оно есть понятие об отсутствии предмета, каковы понятия тени, холода, nihil privativum, пустой предмет понятия. Третье. Одна лишь форма созерцания без субстанции сама по себе есть не предмет, а только формальное условие для предмета, как явление. Как, например, чистое пространство и чистое время, которые, правда, как форма созерцания суть нечто, но сами они не предметы, которые можно созерцать. Ens imaginarium. Сущность, созданная воображением. Четвертое. Предмет понятия, противоречащего самому себе, есть ничто, так как это понятие ничто, то есть невозможное, как, например, прямолинейная двусторонняя фигура. Nihil negativum, пустой предмет без понятия. Таблица этого деления понятия ничто, соответствующее ей деление понятия нечто, ясно само собой, должна быть поэтому изображена следующим образом. Ничто, как первое, пустое понятие без предмета, ens rationis. Второе, пустой предмет понятия, nihil privativum. Третье, пустое созерцание без предмета, ens imaginarium. Четвертое, пустой предмет без понятия, nihil negativum. Отсюда видно, что пустое порождение мысли, номер один, отличается от бессмысленной вещи, номер 4, тем, что первую нельзя причислить к области возможного, потому что она есть только вымысел, хотя и не противоречивый. а вторая противоположна возможному, так как понятие упраздняет даже само себя. Но и то, и другое – пустые понятия. Что касается nihil privativum, номер 2, и ens imaginarium, номер 3, то они суть пустые, данные для понятий. Нельзя представить себе тьму, если чувствам не дан свет, точно так же нельзя представить себе пространство, если не восприняты протяженные вещи. И отрицание, и одна лишь форма созерцания не могут без чего-то реального быть объектами.